все равно, где искать утешение за замерзшим окном. Облака по течению, ты погасший огонь, неоткрытая виза, я вношу тебя в свой расстрельный список. Я утешусь иглой, ты все равно не узнаешь, что будет дальше со мной. Ты понимаешь, ты добро, а я зло. Я же волк, а ты киса, я вношу тебя в свой расстрельный список. С петлей я люблю оттянуться, я укрою землей, уснуть не проснуться. Ты глаза мне закрой, уходи только быстро, я вношу тебя в свой расстрельный список. Извечный путь от разрушения к зодчеству, и я хочу отдохнуть, и я пришел к своему одиночеству. Прошлое просто скрою, я для него слишком низок, я вношу тебя в свой